Глава 44. Порошок. Сандра. В дом мы вошли всей толпой. Я стала озираться по сторонам, лихорадочно прикидывая, как разместить всю нашу компанию на ночь. Не знаю, что прочитал Эдвин на лице гаремника, но почему-то решил его поддержать. «Все будет хорошо, Дилан. Не переживай ты так. Наша госпожа обязательно найдет способ разорвать магию помолвки, и очень скоро этот эльф отправится в освояси». Шантель кинул на парня сердитый взгляд, а тот, для придания большего веса своим словам, приободряюще хлопнул Дилана по спине. От этого простого действия гаремник внезапно зашипел от боли. «Дилан!» — встревоженно встрепенулась я. «Это не я не обжигал его!» — испуганно вскинул руки наш молодой маг огня. «Снимай рубашку!» — потребовала я, решительно подойдя к гаремнику. «Лучше не здесь, а в бане», тихо заявил этот несносный тип. «В какой еще бане?» — возмутился мой ушастый жених. «На тумаки нарываешься? То, что ты гаремник, не дает тебе права приставать к моей невесте». «Да нет же, вы все не так поняли», — мотнул головой Дилан. «Мне под рубашку насыпан порошок. Если сниму ее здесь, то испачкаю пол. Придется мыть. Могу найти для тебя тряпку». Выразительно посмотрел он на эльфа. «Тогда иди туда», — с согласием закивал тот. «Так бы сразу и сказал». «Может, даже просто на улицу. Только в то место, где бочка с водой, желательно подальше от сада и огорода. И нужен черпак, мне бы смыть с себя всю эту кислоту». Дилан с извиняющимся видом развел руками. «Какой еще порошок? Какая кислота?» Обеспокоенно закидала я его вопросами. «Короче, пошли в баню. Эдвин, принеси туда, пожалуйста, сменную мужскую одежду». Мой личный помощник озадаченно почесал затылок. «Я попробую подобрать ему что-то среди своих дневных покупок. Надеюсь, эти вещи ему подойдут. Он немного массивнее меня». «Прости, Дилан, я даже не подумала, что тебе тоже одежда нужна». С досадой хлопнула я себя по лбу. «Надо было на рынке все, что тебе нужно, купить». «Это не проблема», — заявил эльф. «Пускай сейчас облачится в то, что есть. Магазины и рыночные лавки открываются в 8 утра». Пусть завтра этот юноша купит ему все необходимое. «Я не юноша», — сверкнул на него очами Эдвин. «Но да, я куплю без проблем». «Спасибо вам всем. А тебе, госпожа, особенно». Хрипловато, с какой-то странной интонацией произнес мой гаремник. «Ты так говоришь, будто прощаешься», — опешил Эдвин. «Тебе показалось», — отвел глаза Дилан. «В баню, живо!» Скомандовала я, чувствуя, как меня накрывают нехорошие предчувствия. Не только насчет здоровья Дилана, а вообще. Гаремник безропотно повиновался, я за ним. Эдвин ринулся к шкафу подбирать чистую мужскую одежду, а Корди и эльф потянулись гуськом вслед за нами. «А вы куда?» — строго спросила я эту компанию. «Я не могу отпустить свою невесту в баню наедине с гаремником. Ревность меня прикончит», — объяснил Шантель. «А я просто умру от любопытства», — заявил желтый шарик. У меня не было сил с ними спорить. «Этот порошок что-то вредное и опасное?» — бдительно спросил Дилана эльф, когда мы ввалились в баню и прошли в помывочную ее часть. «Если так, то леди Кассандре лучше отойти от тебя подальше. Какой заботливый у меня жених». «Да, я лучше отодвинусь», — согласился гаремник. Когда он сдернул с себя рубашку, я потрясенно охнула. «Дилан, какой ужас!» Вся его спина была покрыта багровыми струпьями. «Это мое наказание за 3-й побег. Чтобы проучить, работорговец скинул мне за шиворот порошок с ларгиновой кислотой, которая вступает в реакцию с потом и разъедает кожу. Не волнуйтесь, Кассандра, все быстро пройдет. Надо только смыть с себя все это. У меня быстрая регенерация». «Вот, я принес одежду», — крикнул подоспевший к нам Эдвин. Быстро же он управился. «Ух ты ж, малейский маг! Как тебя угораздило!» В шоке воскликнул он, разглядев спину гаремника. «Надо все это смыть. Вот чистый тазик, мыло, вода в печном баке еще теплая. Тебе помочь?» «Спасибо, Эдвин, но не надо. Я сам справлюсь», — с благодарностью посмотрел на него Дилан. «Давай приступай. Я потом тут все вымою, не волнуйтесь», — заверил парень. «Что бы я без тебя делала? С признательностью выдохнула я. Эдвин смутился, его щеки мило заолели. «Все для тебя, наша милая госпожа». «Дилан, может, тебе какое-нибудь лекарство принести для заживления? Мазь или обезболивающее?» — спросила я гаремника. «Ничего не надо, Кассандра. Спасибо». Мягко улыбнулся он. «Мне нужно просто помыться. Только я хотел бы сделать это без свидетелей». Выразительно обвел он нашу компанию взглядом. «Да, конечно». Кивнула я, и мы с Эдом и эльфом пошли на выход. «Корди, тебе особое приглашение надо?» Пушистый шарик почему-то с ошарашенным видом сидел на пороге, уставившись на торс гаремника. Точнее, в одну его точку, на груди в районе сердца. «Ребята, у нас проблемы», — заявил мой фамильяр трагическим тоном. «Какие?» — резко развернулась я. «Сам расскажешь или мне всем объяснить?» — пристально посмотрел он на Дилана.